Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Гран Шримад Бхагават Гита, глава 4, которая называется «Божественное знание». Текст 2. Эвам парампара праптахам. Эвам парампара праптахам. Имам раджаршаю виду. Имам раджаршаю виду. Сакаленеха махата, Сакаленеха махата, Йогонашта парантапа, Йогонашта парантапа, Эвам парампара праптахам, Эвам парампара праптахам, Идам раджаршаю виду, Имам раджаршаю виду. Сакаленеха махатна, Сакаленеха махатна, Йогонашта парантапа, Йогонашта парантапа, Эвам парампара праптахам, Эвам парампара праптахам, Имам раджаршаю виду, Имам раджаршаю виду, Сакаленеха махата, Сакаленеха махата, Йогонашта парантапа, Йогонашта парантапа. Пожалуйста. Перевод стиха. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь ясно сказано, что Гита предназначалась в первую очередь для праведных царей, поскольку они управляли своими подданными, и они должны были осуществлять цели, поставленные в ней. Разумеется, Бхагавад-гита никогда не предназначалась для демонических людей, которые попросту обесценили бы ее и стали бы толковать ее, как им вздумается. Никому не принесет блага такое толкование. Когда же все-таки это произошло, когда изначальный замысел Гиты был искажен недобросовестными комментаторами, преследовавшими корыстные цели, возникла необходимость восстановить цепь духовных учителей. 5000 лет назад сам Господь обнаружил, что эта цепь прервалась, и провозгласил, что люди забыли об истинном назначении Бхагавад-гиты. В наше время сложилась аналогичная ситуация. Сейчас существует множество изданий Бхагавад-гиты, особенно на английском языке. Но почти все они расходятся с той версией Гиты, которая передается по цепи духовных учителей. Мирские ученые написали огромное число комментариев к Гите, но практически никто из них не признает Кришну верховной личностью Бога. Хотя слова Шри Кришны приносят им немалый доход, поступать так могут только демоны, которые не верят в Бога, но при этом беззастенчиво пользуются его собственностью. И поскольку существует настоятельная необходимость в английском издании Гиты, которая представляла бы ее в том виде, в каком она представлялась по парампаре цепи духовных учителей, мы попытались восстановить этот пробел. Люди, принимающие Бхагавад-гиту, такой, как она есть, получают огромное благо. Те же, кто стремится и смотрит на нее, как на обычное философское сочинение, только напрасно тратит время, изучая ее. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипасинку бьяхевача Патитанам Паваинибьо, Вайшнавибьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама ум Вишну падая Кришна приштая бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити намине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани прачарене нирвишеша шуньявади пасчати дашитарене. Итак, существует, мы с вами говорили уже об этом, разные виды знания, как в ведической литературе описываются такие три вопрошения к индивиду, который достиг человеческой формы жизни. И иногда люди не очень хорошо осознают, что такое человеческая форма жизни. Они считают, что это само собой разумеется, что они получили человеческую форму жизни. И мы практически никогда не задумываемся об этом, что мы имеем человеческую форму. Поскольку у нас возникает сразу противоречие, а что у нас может быть какая-то другая форма? И поэтому это противоречие становится основой нашего восприятия. И когда мы слышим, что кто-то говорит, ты же человек, мы говорим, ну и что? То есть, как само собой разумеющееся. И мы говорим, плохой человек, хороший человек, человек в невежестве, человек в знании, человек подлый, человек святой и так далее. И все это присуще человеку. Но никто никогда не говорит об этом состоянии живого существа, которое называется форма, человеческая форма. И мы с вами наверняка заметили, что ведическая литература сразу предупреждает, что существует 8 400 000 форм живых существ. И это также не дает нам ничего. Мы сразу думаем, и мы как раз человеческая форма. То есть никогда не возникает даже сомнения, что мы могли быть или можем оказаться, или что это какой-то определенный процесс, который вывел нас на эту стадию человеческого живого существа. И в лучшем случае, когда мы получаем образование линейно-прогрессивистской системы, то мы думаем, хорошо, мы были животными, может быть, даже инфузорией, туфелькой или каким-то одноклеточными, но мы прогрессируем. Таким образом, впереди у нас только еще более лучшая какая форма? Человеческая, несомненно. Даже если нам кто-то говорит, что наша форма была в прошлом, форма обезьяны, пусть кого угодно, как по теории Геккеля мы проходим в состоянии эмбриона разные стадии, там от рыбы до человеческой формы, это нас тоже никаким образом не обязывает оценивать что-то. И тогда мы в лучшем случае воспринимаем именно эту временную систему. И какая же эта система для нас? Она прогрессивистская, еще линейная. Что значит линейно-прогрессивистская? Это значит, мы надеемся всегда, что что бы мы ни делали, как бы мы ни действовали, будет что? Лучше. Вот это и есть невежество с позиции вет. Все, что мы ни делаем, все, чем мы живем, мы все время надеемся на лучшее. Не только в форме, но и в содержании. Мы думаем, что если мы обманываем, мы станем лучше. Мы думаем, что если мы сейчас кого-то оскорбляем, мы станем лучше. Если мы сеем какие-то злые поступки, обижаемся на кого-то и так далее, и так далее. Мы все время думаем, что так будет лучше. Мы сбиты с толку этой иллюзорной энергией. Мы всегда думаем, что будет лучше. И это нас всегда оставляет в положении энтузиазма. И такой энтузиазм называется ложным. И поэтому этот термин «уцегамайи» также сопутствует на протяжении всей истории живых существ, когда они опутываются гунами материальной природы. Они всегда испытывают энтузиазм. Но какой? Ложный. В чем же суть этого ложного энтузиазма? В том, что кто к чему готовится живое существо, и, как Прабхупада говорит, каждый из нас готовится к хэппи-энду, к счастливому концу. Каждый из нас готовится к счастливому концу. Но действует таким образом, не зная даже, что его поступки приведут неименуемо к какому концу? К горестному. К горестному концу. Впереди ждут одни страдания и разочарования. Разве это прогрессивизм? Разве может кто-то назвать, если каждого в итоге ждут страдания и разочарования, назвать это прогрессивистской системой? И мы с вами говорили, как философия Запада пытается изменить внешне что-то, а философия Востока пытается изменить внутреннее. И мы говорим, хара, хари, внутренняя энергия. И так привлекаются формой, но взаимоотношения выстраивают с качествами, через качество. И таким образом мы видим, что люди, которые привязаны к формальной системе, то есть к системе форм и имен, между ними нет взаимоотношений. Можете приехать в любой оснащенный город, огромный город, и вы в первую очередь натолкнетесь на безразличие. Но если вы будете в деревне жить, то там всем есть дело до вас. Вам есть дело до всех, и всем есть дело до вас. Почему? Там выстраиваются взаимоотношения. Там к людям относятся не потому, какой дом или что-то. Каковы качества? Каковы качества? Качества на поверхности. И отношения выстраиваются в соответствии с поведением, качествами, поскольку есть так называемая область наблюдения. В большом же городе сложно наблюдать. Почему? Потому что все заняты совершенно другими вещами. Итак, в деревне мы можем наблюдать, то есть созерцать, а в городе мы не созерцаем и не наблюдаем. Мы снимаем информацию. И все. И эта информация, если вы помните, мы с вами также обсуждали это, и это обсуждает Шрила Прабхупада в своих книгах, эта информация становится просто лишь практическим методом, как нам удовлетворить свои чувства, как их защитить от страданий или как через эту информацию насладить чувства. Поэтому любая информация, которая сулит нам чувственное наслаждение, становится для нас ценной. И любая информация, которая ограничит нас в чувственных наслаждениях, считается какой? Пустой даже. Пусть даже не вредной, хотя несомненно вредной, но если она ничего не приносит нам, ни страдания, ни наслаждения, пустой. То есть бесполезный. Итак, мы видим, что все люди находятся в этом поле. В этом поле, которое называется знание. И знание разделено на два этапа. Внешний, это называется информация. И внутренний, который называется как? Знанием. И мы видим, что в современной науке не существует такого понятия, разделения. Внешнее и внутреннее знание. Все воспринимают только все через внешнюю среду. И поэтому коммуникации между живыми существами постоянно разрушаются. Потому что все отношения только к внешнему. Мы смотрим красивые женщины, богатый мужчина. Какая это энергия? Красивая женщина, богатый мужчина. Внешняя. Красота увяла, исчезло богатство, исчезли и что? Отношения. Исчезает все. И дело в том, что пока все выстроено на внешней энергии, живое существо не развивается. А значит, то время, затраченное на внешние взаимоотношения, на внешний блеск быта и внешнее поведение, время-то идет, а человек не прогрессирует. И в соответствии с временем, вот почему происходит деградация. Поскольку время идет вперед, качества не улучшаются, и мы видим, как описывается сатья-юга, благочестие, двапара-юга, 25% деградации, трета-юга, 50% деградации, не население уменьшается. А что? Время-то вперед уйдет, а человек не развивается. А поскольку время бежит вперед, внешняя энергия – это и есть пракрити-шакти. Внешняя система-то улучшается, совершенствуется, но человек, который не прогрессирует внутренний, он не сочетается с этой прогрессивной системой внешней энергии и неправильно начинает ее что? Использовать. И поэтому все открытия, все достижения современной культуры, науки, этики, философии или что-то еще, все, что даже внешнее существует, не сочетается с внутренним качеством живого существа. И тогда все, поскольку деградация всегда относится к категории невежества, застой всегда связан с определенной системой. Также застой – это что? Благость. Что же поддерживает живое существо? И существует прогресс, это гуна страсти. И казалось бы, мы все с вами понимаем, что такое гуна благости. И мы говорим, гуна благости, застой, значит, гуна благости. Нет, в чем же застой происходит? Когда в шастрах описывается гуна благости, то там опять же говорится о качествах. О качествах. Таким образом, застой и деградация – это застой гуна страсти, а деградация – гуна невежества. Только прогресс относится к гуне благости. Смотрите, как удивительно. Сразу изменилось все. И человек, не очень хорошо понимающий признаки внутреннего и внешнего, сбит с толку. Вот почему говорится, что неофит всегда видит в писаниях противоречия. Всегда. Почему? Он не может понять, по отношению к чему говорится. Там говорится, что надо что-то оставить. И он оставляет это внешне. И поэтому, пока человек не осознает, что такое внутренняя энергия, он не сможет понять писание, наставления, лекции. Он будет все воспринимать внешне. И поэтому не будет общаться с матерью, с отцом только потому, что они материалисты. Будет что-то менять в окружающем, будет худеть, толстеть, бриться, что-то выщипывать, брови, ну что угодно. Будет менять все вокруг себя. И все время будет думать, что он действует в соответствии с шастрами. И каждый раз на эти внешние изменения он будет натыкаться на то же самое, что пытался изменить. То есть ничего не изменится. Ничего не меняется. Как Шрила Прабхупада говорит, меняются новые бутылки, но в них все то же старое доброе вино. Меняются лишь бутылки. То есть внешне человек меняется. Одна форма, другая форма, но внутренний он не развивается. Вот почему этот регресс или застой называют цивилизацией кошек и собак. Ослов, верблюдов и свиней. Что качества, которыми обладает данная форма, относятся к качествам, которыми обладают другие формы жизни. И в частности, по комбинации этих качеств можно точно подобрать, какой форме эти качества присущи идеально. Если мы думаем, что это не научно, что когда говорят «человек подобный ослу», мы думаем, что это сравнение, некое аллегория или метафорическое сравнение. Но на самом деле это стопроцентное научное сравнение. Стопроцентное научное сравнение. И Шрила Прабхупада описывает, что все веды, они идеально, идеально освещают истинную природу вещей. И люди, близкие к природе вещей, могут точно понимать, о чем идет речь. Мы говорим «осел», ну, некий глупец. Но осел не глупое живое существо. И когда говорят «глупый как осел», в слове «глупость» применяется куда больший объем информации, нежели то, что мы считаем, в чем же глупый. Для нас все глупые, кошки глупые, ослы глупые, там, все животные глупые. Но существует очень много животных, которые более высоко организованы, чем человеческое общество. И в частности, в шастрах, и те, кто занимались пчеловодством, знают, что пчелы – самые высоко организованные живые существа. Куда более организованы, чем люди, а более организованы, чем люди – муравьи. И если говорить о системе организации, о структуре, о иерархии, то даже насекомые выше человеческого общества. Как удивительно. Люди не могут так сотрудничать, как сотрудничают муравьи. Люди не могут так трудиться, как трудятся муравьи. У людей нету такой строгой иерархии, такой системы развитой, как у муравьев. Что же говорить о пчелах, говорится. Но человек, который далек от природы вещей, ученый, который вырос в городе, родился в городе, ходил в магазинах туда-сюда, человек полностью оторванный от природы. Когда он читает, что какие-то великие произведения, в чем их величие? Они пишут, муравей, там, свинья какой-то, осел. Он даже не знает этого, потому что он не являлся наблюдателем. Он был сборщиком информации. Он не являлся наблюдателем чего? Качеств. Таким образом, когда говорится, человек подобен ослу, осел подразумевает что? Форму? Качество. А кто знает качество осла в городе? Кто его хоть раз видел-то вообще? Когда говорят, люди подобные свиньям, люди-то свиней видели только в кино. Они никогда за ними не ухаживали, не жили рядом с ним, не видели их повадки. В лучшем случае в кино у бабушки в деревне, там месяц на каникулах и так далее. Но свиньи необычные животные точно так же. Вы не думаете, что они так просты и примитивны? Если вы будете наблюдать за свиньями, вы поймете, что человек, какой-то человек, ужасно похож на свинью. Один в один. В нем проявляются все те ценности этой же свиньи, такие же признаки поведения, отношения, мироощущения и так далее. И поэтому истории рассказывают, как Индра стал свиньей. И как живое существо, даже полубог, привязанный к форме, расценил положение свиньи как самое идеальное. Вот почему женщины считают, что быть женщиной – это самое идеальное положение. Нищие считают самое идеальное положение быть нищим. Бандиты считают самое идеальное положение быть бандитом. Потому что живое существо сразу же отождествляет себя с внешней энергией. И оно довольно этим положением. И в этой истории описывается, как Индра становится свиньей, и через некоторое время, вот это линейно-прогрессивистское, так сказать, он спрогрессировал до того, что понял, что свиньей-то быть куда круче, чем в какой-то захудалой прошлой жизни, захудалое мое прошлое, был каким-то там Индрой, да и был ли? Может, это миф? Может быть, это легенда? Может быть, это намек добрым свиньям урок? Индра обусловился и стал считать, что быть свиньей – это современно, это круто, это модно. Он стал гордиться всем своим свинством и все, что производила свинья. Он говорил, посмотрите, безотходное производство и так далее. Все, наша цивилизация идеальная, подходящая под этот эпитет ощущения прогресса. И когда Нарада появился перед Индрой и сказал, ну как, настрадался. Знаете, как какой-нибудь преданный приходит куда-нибудь в институт или куда-то, говорит, ну что, настрадались? Или богатому человеку говорит, ну что, настрадался? Люди так. Иди, мальчик, на тебе. Иди. Потому что человек не понимает, о чем идет речь. Почему? Потому что он обусловился. Теперь это для него наилучшее состояние. Он в этом нашел прогрессивистскую систему. Мы бы еще поняли, если бы свинья спрогрессировала до кабана. А кабан спрогрессировал бы до вепря. Тогда можно говорить. Ничего, Индра все-таки хоть как-то там прогрессировал. Но мы видим наоборот все. Вепрь становится потом дикой свиньей. И потом становится домашней свиньей. Как вы думаете, каков тип нашего общества? Это домашние свиньи? Дикие лесные? Или вепри? Так вот, говорится, 400 тысяч форм человеческих жизней. И наша самая низшая. Если, значит, есть вепри и кабаны, то мы с вами. Но это также нас никак. А, да они гонят! Кто это написал там? Какая такая вепрь? Свинья? Вампир? Итак, живые существа не воспринимают, что же такое наука. Итак, наука на санскрите называется гьян, гьяна. И здесь Кришна говорит, так это великая наука. В чем же, что же такое великое, в чем же величие науки? И великой наукой или божественное знание называется дивья гьян. Вот мы там каждое утро поем. Дивьягян хриде пракашито. Что же за знание? И живое существо не может понять, что нужно знать первопричину. Что происходит? Когда молоко прокисает, оно превращается в простоквашу. Из простокваши можно творог. Из творога даже что? Сыр. Можно из молока, если его взбивать, получить сметану, масло. Из масла ги, если его топить. Но если вы будете топить сыр, молока не получите. Если будете топить творог, ги не вылезет. Смотрите. Но можно думать, что мы прогрессируем, потому что мы научились топить сыр. И врут шастры, что если что-то топить, появится ги. Даже если мы узнали, что сыр из молока, надо топить масло, а масло можно получить, когда свежее молоко взбивают. И поэтому Прабхупада говорил, нужно кипятить молоко и взбивать молоко. Итак, те, кто далеки от природы вещей, это именно ученые, самые невежественные из людей. И Прабхупада поэтому описывает, вы можете понять это, почему Шрила Прабхупада в своей книге описывает. Ученые, это не шутка, это не какая-то метафора, аллегория, басня Крылова, осел, козел, мартышка и косолапый мишка. Нет. Это четкое, качественное сравнение в рамках знания. В рамках знания. Если бы кто-то из ученых знал природу хотя бы грубой и тонкой материальной энергии, он был бы потрясен таким сравнением. Он бы увидел, что это идеально. Когда Шрила Прабхупада говорит «мясоеды», мы-то воспринимаем «А, мясоеды, они едят мясо!» Но Прабхупада говорит о мясоедах, как о людях сексуально озабоченных. Смотрите, Прабхупада не имеет в виду, что они хищники или что-то. Он говорит о них, как о сексуально озабоченных. И приводит пример или эпитет. Какой? Мясоед. Мясоед. Когда Шрила Прабхупада говорит «корми», мы думаем «корми», кто это такие? Атеисты там, кто-то еще. Нет, «корми». Те, кто действует ради материальных плодов для чувственных наслаждений. Даже в религии. Итак, живое существо, лишенное глубокого понимания, терминологии, сравнительного анализа и так далее, склонно думать, что оно образовано, потому что оно там синхрофазотрон сравнивает там с чем-то еще, с диодом. Они говорят такими очень странными понятиями. Матрица. И поэтому говорится, что ведическая культура называется мантра, демоническая называется янтра. И культура духов и привидений называется тантра. Вот почему духовные учителя говорят, не общайтесь с экстрасенсами, со всякими этими товарищами. Почему? Потому что они находятся на уровне тантры. Тантры. Это значит, все, что они делают, вам предсказывают, вас лечат и так далее. Во всем в этом задействованы силы какие? Асидхиврата, духов, низших живых существ, относящихся к гуне невежества. Какие бы они белые духи, или красные, или синие, или черные, или там, не знаю, в клетку и в полосочку. Что, стройнит? Все они подчиненные Господа Шивы, который управляет ими посредством управления модуса невежества, что является собой задачу разрушения. Что же разрушается? Разрушается божественное знание. О, что, оказывается, делают они? Вот они не могут понять, что Лакшминарайана там на этих экстрасенсов наехал, что его гуру тоже на экстрасенсов всегда наезжает, что Прабхупада, почему... Они разрушают божественное знание. Они вовлекают людей в мир тантры, а не в мир мантры. Другие вовлекают в систему янтры, что без компьютера не обойтись в духовной жизни. Без английского языка зачем вам мантры? Надо ever, never, just, already, yet. Past, perfect, continuous, tense. Present continuous. Зачем вам? Какие мантры? Какой Хари Кришна? Вы видели, чтобы один какой-то Хари Кришна пробился в начальники? Нет. Англоязычный, с хорошим образованием и так далее. И люди думают, что это делает человека браманом, делает человека почетным и уважаемым. Его мирской или научный лексикон. Они говорят, о, этот мирской лексикон, а это научный лексикон. О, этот человек образованный, а этот... Они не могут понять, они сбиты с толку. Чем? Иллюзорной энергией. Майя. Так работает майя, иллюзия. И поэтому говорится, природа вещей относится к гуне благости. И когда мы говорим о гуне благости, мы должны понять, значит, какую энергию? Как минимум тонкую материальную энергию. Вот почему говорится, что человек, понимающий превосходство гуны благости, он понимает законы природы. Потому что гуной благости управляет Вишну через подчиненных ему полубогов. Полубогов. И в первую очередь через 6 основных полубогов. И поэтому, когда мы с вами прочитаем 5-ю песню Шримад Бхагаватам, мы увидим Брахмапури и вокруг него 5 городов, 5 основных стихий. Какие? Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Почему же? Что же? Как же? 5 пальцев образуются, 5 познающих, 5 действующих органов. Вот. Вот оно что происходит. И появляются упадевы, подчиненные полубоги. Появляются демоны, духи. Люди. Я вам говорю иерархию. Дочитайте Бхагавад. И человек в своей гордыне сбит с толку. А почему после духов люди? Потому что духи людям не поклоняются. а люди поклоняются духам. Такова иерархия. Почему? Потому что они тонкоматериальные живые существа. А значит, для грубых живых существ они, да, более выше. Потому что недоступно даже понимать, как они там все это видят, как они все это узнают. А для чувственных наслаждений, для духов, нужны кто? Люди. И такая взаимосвязь происходит. И они так хотят, чтобы кто-то был медиум, экстрасенсом, там какой, такой, знаете, мясо наелся и все видит. Напился и вообще все видит. А накурился и вообще просветлел. Порчу наводит, заговоры какие-то там, что-то еще, отводит что-то куда-то, как-то, без изменений личности. Вы просто приходите к человеку, отведи от меня. Я, конечно, отведу, давай позолоти ручку. И отвел. То есть, это называется преступники. Что же они приступили? Что же приступают живые существа такого уровня? Они приступают божественное знание, поскольку каждому отведено определенное количество наслаждений и страданий, чтобы человек изменился как внутренний. Чтобы человек изменился внутренне. И поэтому всех их ожидает очень странная судьба. Они становятся духами. И поэтому Кришна объясняет Арджуне, те, кто поклоняется духам и призракам, и всяким привидениям, после смерти становятся кем? Все очень просто. Итак, знание делится на эти три категории внешних и одну внутреннюю. Первое это называется грубое материальное знание, которое мы с вами получаем в институтах, в университетах, в академиях, где бы мы ни учились. Это грубое материальное знание. Даже атомы – это грубое материальное знание. И поэтому такую науку называют вайшешика. Грубое материальное знание, оно также описывается в ведической науке. Но это лишь... Что за знание? Это часть. Это часть. Но эта часть что сделала? Отделилась. Вот что такое термин секта. То, что отделилось от целого. Таким образом, Прабхупада говорит, эти сектанты-ученые. Как вы думаете, почему Шрила Прабхупада ученых называет сектантами, сектой? Они с этим грубым материальным знанием отделились от целого. И Шри Шипанишат описывает, ом пурнам тамагам пурнам идам. Что это целое не должно никаким образом. Вы взяли это от целого, и здесь Прабхупада пишет, они эксплуатируют Бхагавадгиту и все остальное, потому что даже слово атм где взято? В ведах. Они эксплуатируют все и отделяются. И что? Богохульствуют по поводу истинной религии. И здесь Кришна говорит, эта цепь прервалась. Из-за кого? Из-за тех, кто отделил. Разделил эти виды знания. Кто же это разделяй и властвуй? Кто так действует? Демоны. И поэтому называется в шастрах демоническая цивилизация. Они разделили людей на разные уровни знания. И одно знание провозгласили как высшее, господствующее над другими. Грубое над тонким и тонкое над духовным. И поэтому мы видим, что ученые вообще не разбираются ни в чем, ни в духовной науке, ни в тонкой материальной. Они отстаивают грубую позицию. И вот эта грубая позиция присуща ослу по природе. И если кто-то когда-нибудь в Узбекистане жил, то если он начнет разбираться, один тюбтейк халат, скажет «вай» и начнет разбираться, он увидит, что осел всегда отставит грубую позицию. Очень грубую позицию. Ищак он и есть ищак. Поэтому Прабхупада не просто так приводит, чтобы оскорбить или что-то, а чтобы указать на природу. И слово «природа» назначает качество. И когда мы говорим «заглянуть в природу вещей», «увидеть природу вещей», имеется в виду увидеть что? Качество. Качество. Тот, кто не разбирается в природе вещей, он подобен ослу. И он говорит, один осел дает Нобелевскую премию другому ослу. Почему же Шрила Прабхупада так атаковал ученых? Что, они обладают плохим знанием или что-то? Нет, они претендуют на абсолютизм. Они претендуют, что они обладатели абсолютного знания. И невежественные массы, которые подобны этим ослам, они принимают, поскольку люди деградировали. Вот почему они воспринимают грубое знание. И ученые им в этом что? Помогают. И наука ведет, как вы думаете, к прогрессу или к деградации? Чем больше мы видим технических оснащений, улучшений, новых работ, философских трудов, тем больше проявляется отсутствие нравственности, этики, истинных ценностей, поведения, алкоголизм, наркомания, криминал растет, новые машины выпускаются, и на одну новую модель появляется 600 тысяч новых бандитов. В чем же прогресс ведического государства? Во внешнем прогрессе или во внутреннем? Внутреннем. Простая жизнь и возвышенное мышление. Вот она, прогрессивистская система. Простая жизнь, которая связана с природой вещей. То есть человек должен познать природу. И он говорит, материалистам, по крайней мере, нужно медитировать на пракрити, на мула пракрити. Или на вселенскую форму природы, законы природы. И они говорят о законах природы и отвергают законодателя. Они не могут понять, что зачем стоит и претендует на знания. Вот что происходит. И поэтому ученые, самые, все их созидание направлено лишь на разрушение мира. И Шрила Прабхупада призывает ученых людей, истинно ученых людей, включиться в этот удивительный процесс института Бхакти-Веданты. Что такое Бхакти-Веданта? Это не имя Прабхупады, это титул. То есть, веда слово означает знание, а Бхакти – это отношение, любовные отношения души с Богом. Таким образом, он призывает настоящих ученых, чтобы они смогли объяснить людям эти четыре разновидности, четыре параграфа, из которых состоит знание. И если одно от другого отделять, и Прабхупада приводит пример, как пять глупцов и слепцов стали обсуждать, кто такой слон. Один слепец хватал за хобот и делал такой вывод, другой о целом. Он говорил, я обладаю знанием. И там невозможно было как-то его опровергнуть, потому что другие слепцы приходили, он говорит, иди сюда, иди в мой институт, потрогай. Они трогали. Ёлкин дрын, точно! Правильные выводы этого института, этой области науки, правильные выводы. Другой говорил, да, ну он гонит там в своем институте, они что там чешут? В нашем институте открыто, что слон – это не это, что они говорят. Слон – это такой вот, как лист такой весь мягкий, а не как большая там змея какая-то. Они, да не может быть, мы сами трогали, это трогали. Вы у нас потрогаете. Давайте еще одно образование получим, потрогаем и с этой стороны. И так они гоняются в поисках одного образования, другого образования. И на этой основе делают вывод, что это некая змея с ушами, у ней на голове какой-то столб, и вообще она похожа на дирижабль. И у дирижабля что-то торчит в виде змейки, маленькой такой, сзади. И они за это друг другу вручили по премии. Таким образом, нужно просто понять в целом, из чего состоит знание. Составные части. Вот почему объясняются разные виды знания. Карма, гуны, кала, время, атма, душа и параматма, сверхдуша. И все это в целом будет называться как знание. И называется самбанда гьяна. Вот это и будет гьяна, знание об этом. И есть гьяна. И когда живое существо не знает о параматме, это называется гьяна. Но как оно узнает, кто в итоге-то хозяин всего этого? Кому все принадлежит? От кого все исходит? И что остальное? Это называется дивья гьяна. Божественное знание. И если отделить Бога, то все это, вся эта гьяна не больше лишь, чем философские спекуляции. Таким образом, ученые – это даже не гьяни. Гьянича бхаратар шабха. Кришна говорит о гьяне, как о истинном знании. Как о каком знании? О дивья гьян. Вот почему говорится, что только вайшнав, самый высокообразованный человек, это элементарно доказать даже с позиции грубой науки. Почему? Потому что можно судить только по результату. К чему приводят внешние изменения и к чему приведут какие? Внутренние. Вот почему говорится в шастрах, судить надо по результату. Таким образом мы видим, что цивилизация внешне совершенствовалась, но проблема она принесла, все это созидание привело лишь к чему? К разрушению всего. Экология разрушена этой наукой, взаимоотношения общественные нарушены, семейные отношения нарушены, все нарушено. Кто за этим стоит? Наука, ученые, линейно-прогрессивистская система. Дарвин, все эти Геккели, так сказать, Бахи, Фейербахи, Ленины, Марксы, Фрейды, Ницше, все эти спекулянты. И это огромная толпа вожделеющих, похотливых обожателей, которые использовали их философии лишь для одной цели. Для какой? Как наслаждаться? За счет природы. Как у нее взять то, что она нам не поставляет добровольно? Как ее объегорить? И в шастрах описывается, чем отличаются демоны. Особое качество детей, демонов, отличительное качество демонов. Все их сознание сконцентрировано. Как взять то, что им не принадлежит. Вот почему говорится. Ишавасья идам шарвам. И Шри Шипанишат опять отстаивает эту важную тематику, что ученый тот, кто не посягает. Ученый, кто не скорбит о том, что недостойно скорби. Ученый человек проявляет это смирение, терпение. Ученый человек отдает. Ученый человек прощает. Ученый человек не гордится. Почему? Потому что это и есть признаки знания. А у нас признаки знания как определяются? Диплом у тебя с красной физиономией или нет? И так далее. И очень сложно изменить эту систему. Почему? Потому что первый раз люди красный диплом получают ради того, чтобы удовлетворить ни папу, ни маму и ни кого-то, а духовного авторитета. Все наоборот. Даже не чтобы самим удовлетвориться, а удовлетворить духовного авторитета. С этого начинается наука, знание, что лучшие деяния совершаются для удовлетворения гуру. Кто же такой гуру? Отягощенный. Чем же отягощенный? Бременем знания. Что значит бремя знания? Что в материальном мире быть духовной личностью – это что? Бремя. Бремя. Потому что весь этот мир создан для кого? Кто хочет духовной жизни? Весь этот мир создан для тех, кто отверг духовные ценности. Кто не хочет быть независимым и так далее. И поэтому говорится, быть гуру – это опасно. Это бремя. И тот, кто не готов к своему кресту, не должен становиться гуру. Но сентименталисты Прабхупада описывают, Шримад Бхагаватам, они стремятся занять положение духовного авторитета ради почета и уважения окружающих, что четко указывает, что в будущем они будут падать. Потому что жизнь духовного лидера и духовного авторитета – это бремя. Это великая тапасия и аскеза. За этим скрыто что? Предательство, обман, измена и неблагодарность. Вот почему, когда живое существо начинает прогрессировать, кто такой гуру? Он представитель Бога. Спросите себя, когда вы были благодарны Богу? Когда кто что всю жизнь думал, как бы Богу отплатить за то добро, как вот что ждет и гуру. Богохульство. То же самое будет ждать и гуру. Богохульство. Зависть. Говорится, они завидуют верховной личности Бога, присутствующей в их собственном сердце. И богохульствуют по поводу истинной религии. Вот они, демоничные живые существа. И поэтому это разная детская болтовня по поводу того, что демон – это рога и копыта. Это опять же влияние какой энергии? Внешней. Демон – это качество, а не внешность. Сбитые с толку живые существа, привязанные к внешней энергии, не могут разобраться. И поэтому демоны, видя, что люди – дураки, не находятся под влиянием так сильной этой форменной системы, а они тонкоматериальные живые существа, более могущественные, чем люди, они вошли в тела беременных цариц и появились в очень привлекательной что? Форме. Они появились в очень привлекательной форме. И большая часть людей была сбита с толку, попав под их материальную зависимость, то есть внешнюю зависимость. И выступила против пандавов. Одно из переводов слова «панда», «пандава» означает «знающий». Итак, грубое материальное знание, тонкое материальное знание, духовное знание и божественное знание. Знание о душе называется духовным. Знание о материи называется материальным. Материальное знание разбито на два этапа. Тонкое материальное и грубое материальное. Но остается еще одно, непознанное. Какое? Знание о Боге. И вот это знание о Боге называется божественным знанием. Кому же все принадлежит и кто всем этим управляет? Кто верховный, и от кого все зависит. Итак, величие науки проявилось именно в том, что наука была велика тем, что она рассматривала все с позиции божественного знания. И это божественное знание делало человека, знание делало его кем? Вайшнава. Бхактой. Не буддистом, не каким-то даосом, а делало его бхактой, преданным. Только человек, который лишен божественного знания не пытается стать преданным. То есть знание его несовершенно. Вот почему также есть глава «Совершенное знание». Вот почему есть глава «Совершенство отречения». Сарвадхарман, оставь все, отрекайся. Никто не может отречься, если он не образован. И поэтому говорится, высшее образование – это немножко другое, что говорят в современном мире. Высокообразованный человек – это человек, постигший науку о своих взаимоотношениях. Вот почему называется самбанда гьяна. Самбанда гьяна. Он не просто ее прослушал, а постигший. И как узнать, экзамен в чем? Он решил после этого посвятить свою жизнь полностью, целиком. Чему? Духовной. То есть его жизнь теперь духовная жизнь, а ни в коем случае не материальная. Он начинает понимать, что все будет зависеть от духовной жизни, а не от материальной. Что материя подчинена духу, а дух подчинен высшей душе. Итак, живое существо, высокообразованное живое существо и настоящее живое существо, которое может дать знания. Поэтому Кришна говорит: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упадыкшьянти тегянам гянина статва даршинага». Если ты уж решил познать, постигнуть что-то, если ты на самом деле ученый человек, то постигни истину. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованная личность видит истину и может дать тебе ее. Таким образом, люди не пришли сюда культивировать материальные взаимоотношения, материальную любовь, дружбу или что-то. Это часть взаимоотношений. Вот в чем проблема. И люди думают: а, этот человек против материальной любви, материальной дружбы, материального отцовства, материального материнства. Это лишь часть. А часть ни в коем случае нельзя принимать за целое. Это лишь часть знания. Нельзя думать, что слон – это хобот. Нужно по этому знанию пробраться к следующему этапу. Тонкое материальное знание. По тонкому знанию, суммировав грубое и поняв, как грубое проявляется через тонкое, понять, дальше пойти, а как же проявляется тонкое, и выйти к шабде. Как же узнать, откуда исходит шабда, и выйти на сверхдуховное живое существо. Итак, если живое существо не понимает, что это невежество, думать, что грубое является системой прогресса, что грубый прогресс что-то даст живому существу, это и называется быть ослом. Вот почему говорится, осел тяжело трудится, как ученый. Тяжело работает над разными произведениями, особливо, когда в морду легнет. Прабхупада описывает, почитайте его комментарии. Это в «Науке самосознания» пишет. Когда легнула ослиха, и все... Я помню, люди образованные, с большими кавычками, читали и говорят: как вы примитивные, это что такое? Как-то ослы там, как все примитивно, как-то все... Все как-то не научно, не тонко, как-то не деликатно. Все. Ну, ваш Прабхупада простолюдин какой-то. Вы даже не представляете какое-то ослинство. Один импотент, просто неудачник в сексуальной жизни, пишет огромный трактат, который принимают удачливые в сексуальной жизни люди. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, если разобраться с точки зрения их даже грубой науки, это песня осла, которого легнуло в морду ослиха. В морду. Не куда-то. Не в хихи, а в морду. Итак, люди сбитые с толку учеными, догматиками, всеми этими агностиками, они не могут понять, о чем идет речь в Бхагавад-гите, о чем идет речь в Шримад-Бхагаватам. Они приходят даже на лекции оценить лектора с его лексиконом, с его дипломом или еще что-нибудь. Они приходят оценить все это, как это выглядит в рамках совершенной науки. Но они не больше, чем ослы, пришедшие на мессу. Знаете, есть такая христианская история. Как ослы пришли на мессу. И все время между собой говорили, а что он говорит, этот священник? Он какие-то примеры приводит не из нашей жизни и так далее. Что, о чем он говорит вообще? И ослы пришли к выводу, что священник гонит. Потом они пришли к второму выводу, что он им завидует. А потом пришли к третьему выводу, он посягает на их ослих. Очень удивительно. Итак, Прабхупада говорит, что люди, которые пройдут институт ИСККОН, будут куда более образованными. Они будут по-настоящему образованы. И когда они будут рассматривать все остальные виды наук, они на самом деле будут разочарованы. Они будут разочарованы во многих вещах. Чем же они будут разочарованы? Что они это принимали так серьезно. А мы думали, что медицина все лечит. А мы думали, что физика все знает. А мы думали, что химия все соединяет и разъединяет и производит. Мы-то думали, что это ученые. А это... И они возьмут книжку Прабхупады. Вот почему Кришна говорит эту великую науку. Великую науку. Эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. И ее постигали праведные цари. Не какая-то шелупень физики и математики. А цари еще какие? Праведным надо быть. Постигали праведные цари. Но с течением времени прогрессивистского цепь учителей прервалась. И это знание в его первозданном виде было утрачено. Итак, люди должны очень хорошо образовываться для того, чтобы идти дальше, дальше и дальше, и пойти дальше тех, кто объявил себя ученым. Вот почему Кришна говорит: «Ашочанан вашочам ствам прагьявадамча басасе гатасум агатасум твам наношу чанти пандитаха». Ты пытаешься говорить как ученый, но скорбишь о том, что недостойно скорби, что указывает, что ты не ученый, а осел. Осел. О чем же скорбят эти ученые? Они скорбят о теле. Куда вся наука прет? Как улучшить тело? Как сделать совершенным тело, совершенную машину, ракету? Не знаю, там, что еще они хотят сделать, чтобы телу стало лучше? Они хотят управлять миром. Они хотят управлять временем. Они хотят управлять законами природы. Кем же они хотят стать? Богом. И Кришна говорит, вся их надежда на знание, процветание и освобождение потерпит крах. Потерпит крах. Итак, преданные – это высокообразованные люди, которые не из сентиментальности вещей принимают Бога за реальность или какие-то вещи. Они разбираются. Они смотрят вглубь природы вещей. Не в форму вещей, а в природу вещей. Очень приятные по форме вещи являются ядом. А очень неприятные и примитивные вещи являются чем? Нектаром. Так говорится, от глупцов и негодяев все сокрыто внешней энергией. Для чего? Дабы никто не использовал эти вещи во вред. Почему же Шрила Прабхупада описывает это? Потому что эти люди стали использовать Бхагавад-гиту во вред. Как Гитлер Прабхупада приводит пример, он стал использовать все это во вред. Вот почему Гитлер собрал в первую очередь со всего мира всех выдающихся ученых. На кого же опиралась фашистская Германия? В ком она увидела своих самых надежных адептов и свою руку? Именно в ученых. Итак, это очень важный момент знания. И поэтому особенно молодые люди, взрослые люди уже многие потеряны. Поскольку это закоренелость, твердолобость, толстокожесть, абсолютное отсутствие гибкого мышления, неспособность выйти за рамки материалистических догм, у них с чакрами проблемы. Молодые люди еще могут это понять. В этом их спасение. Это не прожить жизнь, которая приведет через внешнее улучшение к величайшему сокрушению и страданию. Будьте внимательны. Старайтесь мыслить. Не старайтесь все принимать дешево. Старайтесь постигнуть природу вещей. Как один богатый браман, очень богатый браман, поехал в город, в Бенарес. Бенарес раньше был великим торговым городом. Помимо города ученых, он еще был великим торговым городом. Почему? Потому что все богатые люди съезжались в Бенарес получить разные наставления от великих мудрецов для того, чтобы еще больше продвинуться. Разбогатеть. Заметьте, каждому коммерсанту нужен брахман. Всем нужен брахман. Даже демонам нужен браман. Шукрачарья. Они понимают, чтобы даже достигнуть успеха в чем-то, нужны наставления. Но поскольку они их принимают-то только по форме, они в итоге всегда терпят крах. И когда Шукрачарью спросили, ну как тебе вот твое служение? Он сказал, ой, я так устаю от этих дураков. Они сказали, так брось их. Он говорит, ну а кто будет тогда ими заниматься? Когда во Вселенский Брахманический Совет собирался, Вселенский, не национальный, а Вселенский, только Шукрачарья посострадал демонам. Он говорит, ну, все отказывались. Он сказал, ну ладно, я тогда займусь. Потому что без руководства им вообще тяжело будет жить. Они все между собой передерутся. И он стал с ними так очень-очень хитро вести политику, что даже ахимсы их протолкнул им. Не причинение вреда ни одному живому существу. Но это другая история. И вот этот браман, богатый браман, поехал в Бенарес, чтобы закупить золото. А он был из богатой-богатой брахманической династии. И династия разбогатела не из-за того, что она что-то такое чинила-пилила или там где-то копала. Она разбогатела, потому что они давали прекрасные советы царям. И цари их что? Одаривали. И он появился в этой семье, он понял, что надо все советовать всем. Такой был странный браман. но очень богатый и очень гордый своим происхождением. Сейчас очень часто меня вот иногда спрашивают люди, которые меня знают, а что вот вы не ищете свои корни там туда-сюда? Потому что я не хочу быть богатым браманом таким. Не надо искать никакие корни. Надо найти корень древа, чей ствол ушел глубоко в землю, а корень высоко в небеса. Если хотите найти корни, то корни там ищите, а не тут. Даже если ваш дедушка японский генерал. Итак, этот богатый браман, он нашел корни здесь. И, естественно, стал вообще корень квадратный. Корень всего он стал думать, что если его поливать, то, естественно, всем будет хорошо. И он, так сказать, говорил, что если я, так сказать, не полит, то все вы умрете и так далее. Ну, понятно, таких корней очень много. И как-то он поехал по дороге в Бенарес с большой суммой денег. И чтобы кошелек был более плотнее, он привязал его черной тесьмой, такой шелковой. И она переливалась, такая длинная была, такой бант был длинный, и там еще конец. И он заныкал там сзади, под тхоти, и он ехал на повозке. И когда он проезжал мимо одного места, он увидел, шлепает босой брамана какой-то. И, судя по одеждам, он отреченный. У него бахирваса для подаяния. Ну, знаете, такой это фартук. Этот фартук, это вообще должны так собирать. Это фартук для подаяния. И буддисты тоже, они, когда это носят, это не просто для красоты. Это вот так надо делать и говорить, подайте, пожалуйста, Христа ради. Буддисты должны так говорить. Когда они проживают не на своей канонической территории, как я. И вот он отправился в Бенарес и смотрит, идет какой-то этот вот, который должен так делать. И он думает, о, это очень благоприятно видеть отреченную личность. Он же был браман все-таки. Все, он, все благоприятное он видел. Справа коровы благоприятно. Глаз дергается благоприятно. Кое-что чешется тоже благоприятно. И так все. Браманы такие. У них все благоприятно. У них благоприятные дни для санкиртаны, неблагоприятные дни для санкиртаны, благоприятные дни для зачатия, неблагоприятные. Это браманы настоящие, великие. Еще них там не просто браманы, вайшнавы это. Они всегда думают, что самая благоприятная эпоха Сатья-юга. Но вайшнавы говорят, что кали. И что неважно, где чешется и как встали звезды, надо действовать. В сознании Кришны. И вот этот благоприятный браман думает, о, идет отшельник, отреченная личность, как благоприятно. Дай что-нибудь сделаю, потому что если я сделаю что-то для отреченной личности, мне воздастся сполна. И он так спиной ощутил кошелек, потому что он тут за спиной. И он сказал, подъехал, поравнялся, сказал, дорогой Прабу, что вы, бедные, идете босиком, свои лотосные стопы, так сказать. И он стал петь всякие эти самые хорошие слова, потому что это было благоприятно. И монах подумал, ну, смотри, как поет. Какой приятный кар. И он сказал, что хочешь, дорогой? Он говорит, садитесь, я вас подвезу. Он говорит, хорошо. И он сел к нему в эту кибитку. Шестотую. И они поехали. И они стали проезжать в горах мимо узкой-узкой такой дороги. Здесь обрыв, здесь скала. И увидели, что прямо перед ними повозка развернута. И одно колесо уже провалилось, да. И они хлещут двух ишаков, два человека. Хлещут двух ишаков. А кибитка полностью такой огромный-огромный воз это целый. И она наполнена мешками с длинным коричневым рисом. он был еще и длинный, да еще и коричневый. Кулинары должны понимать, о чем речь идет. А в России-то обычно длинный, коричневый. Фу. Еще коричневый, коричневый цвет. Кто-то фашистский. Фашистский рис. Только белый мы, гуна благости. Белый сахар, белая соль, белый рис. И зачем нам длинный, нормальный подавайте? Коричневый, надо мыть его. И кто это был? Это один вайшья. Ну, по-русски говоря, кулак. Один из деревни. И это один из батраков его был. Ну, шудра, слуга. И они что-то там неправильно как-то поехали, ослы, как всегда. И кибитка слетела одним колесом. И они этих ослов калашматят. А ослы, пока она катится-то, они могут. А она же тут застопорилась, и у ослов силы не хватает. А он же вайше, как бы все же в расчете на выгоду, нагрузил-то конкретно. То есть не соображает, что если вдруг там что-то, пока катится, и он так... Максимально же они же все там высчитывают. Так, килограммы на лошадь, на осла, там, на силу там, движения и так далее. Рельеф местности. Ну, все высчитал он. Но этого вот не высчитал. И не хватает ослинных сил. Они, значит, сами хлещут. И этот ювелир, браман-то, не ювелир, вернее, а вот этот богатый браман, он подъехал и смотрит, значит, колхозник этот там. Он говорит, да, убери там свою повозку. Ну, знаете, как обычно на машинах, когда ездишь, тоже, ух, кто так ездит там. И вот он тоже так же. А тогда на этих, на тележках они, но все равно тот же темперамент был к шоферской. Че тут расставил, убирай свою там. Че, знаков не видишь. Ну, тогда ориентировались по знакам на небе, там, на том все. И этот, он, да, господин, вот я не могу, это как вот, ну, это, а, вот помогите. А, да я еще, да ты что, вообще, ты видишь, кого ты просишь, нет? Ты вообще видишь? И он уже там. Видал? Тот как увиделся. Ой, Ванчикалпа, ой, что сделал-то, что попросил помочь? Да это какое-то не брахманическое дело, это помогать другим же, елки. Это ж мы вам должны помогать, ой. Вот это аппаратки-то, елки, моталки. Это же весь мир предназначен для помощи браманам. А не наоборот. И все такие, ай, ой. И монах рядом сидел и сказал, я бы на твоем месте помог бы, слез и помог. И сам слез и стал помогать. Но тот подумал, ничего себе, еще от саньяси, отреченная личность еще помогает. А сзади, за этим браманом, ехал его слуга на ишаке. И он был шудрой, такой хороший шудра, и он был очень физически сильный. Очень физически сильный. И от того, что у него было очень много силы, он на всех наезжал всегда. Это особый признак шудры. Что чем больше у него какого-то знания или силы, тем он больше на других наезжает. Чем больше у кшатрия силы, тем более он благороден и заступается за слабых. Но если у шудры, то он начинает всех угнетать. Всех подряд. И он ехал такой. И сзади, что такое господин? А господин говорит, ось. И тот, значит, раз подошел, тележку. И вообще туда столкнул ее. И тележка бубух. И он думает, ну что больше заломать и давай этих ловить. А монах встал и сказал, да зачем ты это делаешь? Ты сейчас сам себе сделал плохо. Тот, о чем вы? Он сказал, ну, хорошо. Вы уж меня извините, сказал монах. Вы довезли меня, спасибо вам большое. Но теперь мой долг уберечь вас от вашего же злодейского поступка. Спасибо, езжайте. Примите все мои благословения. И браман подумал, что он говорит. Хоть браман и был разумным, но он не привык, что с ним говорили в тоне упрека. Он любил как-то мягче, как-то вот так вот, без фамильярности, как-то, ну... В общем, он любил другие лекции. И он так обозлился, говорит, вот тоже мне выпендрился тут. И сказал, ну и ладно, и поехал. Такой немного раздраженный. И слугу похвалил и дал ему серебряную монету. Слуга был довольный, да я за вас там. А монах стал помогать телегу вытаскивать. Мешки стал носить, телегу вытаскивать. И вместе с этим колхозником, крестьянином, или как он там, ну, сельхозработником, селянином, так скажем, с кулаком поехал в Бинарез. А кулак вез на рынок в Бинарез рис. И они сели, и селянин сказал: что такое, дорогой Махарадж, почему, что я сделал этому человеку такого плохого, что он так обошелся со мной, его слуга, он отравил свою слугу, слуга так поступил с моей тележкой, с моим товаром, что я разгневал небеса или что-то? Монах сказал: ну, не удивляйся, если бы ты был на его месте, ты бы поступил так же. Этот селянин, он был очень простой человек, а поскольку он был простодушным, он достаточно был правдивым. И он подумал: ну, тошно, ага. Я-то бы тошно ему врезал бы, ага. Если бы он-то мне загородил-то, ага. Вот елки, да, а что делать-то, вот если? Ему, значит, повезло, да, что я ему загородил. Если бы мне он загородил, я бы тоже врезал. Но, видишь, это, Эвана, неправильно, так сказать. Надо помогать. Он говорит: вот и помогай в следующий раз. А то, что он так с тобой обошелся, ты просто не понимаешь, он в прошлой жизни был твоим родственником, и ты обошелся с ним еще хуже. Кто? Этот был моим родственником? Ой, я не верю, да ты что? Как это? Ну-ка расскажи. Он говорит: ну зачем тебе рассказывать? Попытаться что-то показать слепому — напрасная трата времени. Просто доверяй мне, сказал монах. И дальше они поехали уже с этим селянином. И вдруг он закричал: змея, змея, на дороге змея, большая змея, и выскочил и бежать. Монах вышел, смотрит, что-то там такое, подошел, смотрит, а это ленточка, и к ней кошелек. И он узнал, видел этот кошелек у того брамана. Он поднял, говорит: да нет, это не змея, это кошелек вот этого, который проезжал-то, браман. И тот селянин, он думает: ой, елки, о небо, есть в жизни справедливость? Есть. И он говорит: ну, мы сейчас, естественно, это все поделим, так сказать. Нет уже это было, тогда не было этой камеры для потерянных вещей-то, как сейчас. Она еще не ломилась от найденных денег и ценностей. И он руки потирает, говорит: возьми. А потом подумал: а зачем? Че, браман раз нашел, значит, все. И он сказал: вам, ух, сейчас вот построите храм, то сделайте. Но монах сказал: что ты? Такими мыслями и такими желаниями ты себе сам наносишь раны? Нет, я как раз тебе хотел отдать этот мешок золота и хочу тебя попросить, как приедешь в Бинарез, найди этого человека, который столкнул твою телегу, ну, со слугой, который ехал, по приказу чего, и скажи ему, что он потерял золото, и верни ему все до монеты, и он будет говорить: ну, ты меня тоже тогда извини, я неправильно с тобой обошелся. Расчувствованный, он будет говорить: ты меня тоже прости, и начнет тебе давать что-то, извиняться. И ты скажи: ты что, я давно тебя простил? Как я могу вообще на тебя обижаться? Ибо все, что произошло, я сам посеял. Невозможно от одного посеянного поступка ожидать другого, всхода. Поэтому все честно. Но если он скажет: почему ты так себя ведешь, скажи ему, что это, помнишь, ты подвозил этого монаха. Это монах мне все объяснил. И если он захочет задать какие-то вопросы, скажи ему, где я буду. Я буду в Бинаресе там-то, там-то. Пусть придет, если что-то ему нужно, спросит. А в это время этот богатый браман приехал в Бинарез и встретился со своим другом. И друг был полностью в печали. И он сказал: что такое, дорогой друг? А друг-то тоже был такой же. Потому что обычно такие все между собой дружат. Ну, браманы, естественно. Он тоже был такой, не прочь. быть браманом благоприятным. И он сказал, что у тебя, какие брахманические дела у тебя? Он говорит, елки, я должен был закупить длинного коричневого риса для царя сегодня утром. Но один враг мой, богатый тоже брахман, благоприятный, правда, почему-то мой враг, он скупил, у него денег море, и он скупил весь рис, чтобы мне досадить. И теперь из-за того, что я не привезу рис туда, к царю, я лишусь даже вполне вероятно головы. И тот стал так метаться и говорит, ну что же, я ж не знаю, что сделать. Ну, может быть, у кого-то есть, может быть, больше денег заплатишь. Он, да нет денег. Он говорит, на, я тебе дам. Раз, кошелька нету. А! Он, тот, что, у тебя-то что? Он говорит, а, караул, брахманические проблемы, деньги потерял. У тебя брахманические проблемы с рисом, у меня брахманические проблемы с деньгами. И все, горе охватило двух браманов. Страшно печаль на них напала. Исключительно духовные проблемы. Они уже не могут прогрессировать, не могут продвигаться. И тут подъезжает огромная телега с длинным коричневым рисом. Из нее выходит селянин, подходит к этому человеку, и тот, этот браман, он кричит, «Только попробуй, только тронь, абаратхи!» Ну, он думал, что он пришел к нему отомстить, дать ему по красному диплому. По научной степени думал, сейчас получит. Но селянин вытащил мешок, улыбнулся, протянул ему и сказал, «Дорогой, ты потерял это твое, и я хочу вернуть тебе это». Тот увидел свой мешок, взял. И про себя подумал, елки, я этому человеку причинил такое беспокойство. А он был как, ой, как неудобно, как неблагоприятно. Как-то неблагоприятно. Он стал развязывать мешочек, доставать деньги и сказал, возьми, пожалуйста, и извини меня за то. Он сказал, нет, что ты, за что извинять? Я был сам в прошлой жизни с тобой не очень честен. Он сказал, о чем ты говоришь? И он сказал, неважно. Монах сказал, слепой не может видеть. Пустая трата времени слепому что-то показывать и демонстрировать. Если у тебя есть вопросы, он там тебя ждет, это он меня так научил, я так сделал, мне приятно, я верю монахам. И я думаю, что то, что сказал мне монах, очень для меня благоприятно. И этот браман, у него были исключительно брахманические мозги и стратегии. Он сказал, елки, у тебя же длинный коричневый рис. Сейчас. И он побежал к своему другу и сказал, там приехал, вау, мне деньги вернул, то, все. Он выскочил и купил у него в 5 раз дороже весь рис, тут же. Этот селянин сидел и с благодарностью вспоминал монаха. Этот браман с благодарностью вспоминал монаха. А этот человек, который купил рис, думал, как хорошо, что браманы крутятся всякие эти, вот ходят. Их как хорошо, что вообще они в природе существуют. И шныряют туды-сюды. И этот человек поехал, браман, в то место, где сидел. И что-то разговаривал со своими учениками, этот монах. Он подошел к нему, поклонился ему и сказал, какое счастье, что я тебя встретил на дороге. Какое счастье, ну чисто брахманическое счастье он увидел. И он говорит, как все было благоприятно, какие результаты, елки. Вообще я просто припадаю, совпадаю, выпадаю, западаю на тебя. Разреши как-то тебя отблагодарить. Он сказал, нет, ничего не надо. В одной из прошлых жизней ты мне тоже помог, я так думаю. Он сказал, да, это я, какой я, ты смотри-ка, правильно помог тебе. Правильно, я такой, да, мы такие, мы всегда помогаем тем, кто нуждается. Ага. Но монах заулыбался. И тут же этот браман отстал от монаха, поскольку тут же ощутил свое превосходство, что все истинно произошло. Но благоприятно было чем-то одарить. И он сказал, ну, все-таки я как бы хотел все-таки тебя в этой жизни отблагодарить как-то для будущего благоприятного... для будущей благоприятной встречи, еще более благоприятной. Что я могу для тебя сделать? Он сказал, ну, построй храм, где мы бы могли распространять это учение. О том, что люди между собой все взаимосвязаны, о том, что никто просто так ничего не получает и не теряет. И тот, кто делает зло другому, на самом деле даже не понимает, что делает зло себе. Но добрый поступок всегда пополняет его собственную казну. И так этот браман и сделал. Он построил хороший храм, и там стали изучать эту науку. Эту науку – общность всех живых существ, то есть единство и различие одновременно. Итак, в один из моментов, когда браман, благодаря этому храму, стали ему все пожертвовать. Кто построил храм? Все говорят, ну вот он. И люди думают, они пополняли свои знания, там разные богатые люди со советами приходили, и все это. И таким уважением стали пользоваться монахи этого храма, что богатые люди стали одаривать их. А те, кто получал это, они рассказывали, что этот храм построил вот этот человек. Они спрашивают, кто построил этот храм? Они были такие тоже браманы, они говорили, кто построил храм? Они говорили, вон тот человек. И тот человек становился знаменитый. И как-то раз он решил поехать и пожертвовать царю. Это было благоприятно. И он собрал слитки золота, камни драгоценные, все. Потому что ему дофига нажертвовали за это время. И он подумал, ну, надо так сказать, всем сообщить, что я хочу пожертвовать царю. Чтобы все знали, какой я патриот, как я люблю царя. А царь, он благородная личность. Если я ему столько пожертвую, то, естественно, что я получу, это понятно. Это благоприятно все. У меня будет бумага, что я могу вообще все, что хочешь делать там. И вообще, кто знает, что к этой бумаге он мне еще больше что-то даст. Царь благородный, кшатри они такие благородные. И он попер. И история возвращается назад. Когда он потерял кошелек, и тот селянин еще не приехал, он стал обвинять в краже своего слугу. Здоровый, помните этот? И заявил на него в полицию. Полиция стала дико избивать слугу и пытать. Отдай кошелек своему хозяину. Он плакал, кричал, молил Бога, чтобы его отпустили, что он не брал. Но когда приехал селянин и вернул, тот извинился, заплатил полицейским и слугу отпустили. Но разобидевшийся слуга убежал от хозяина и примкнул к банде разбойников. И за все эти годы, пока строили храм и вся история продолжалась, он был очень сильным. И, как известно, среди всяких тварей по паре самым главным становится тот, кто самый сильный и на всех наезжает. Самый коварный, самый сильный и самый подлый. Он стал лидером преступной группировки того времени. У него появилась бригада. И вот этот поп, в смысле браман, поехал, чтобы пожертвовать царю. Скромное пожертвование сделать. И в это время на него напали эти бандиты. И сильнее всех его бил. Всех сильнее бил его бывший слуга. Он упивался каждым ударом, каждым плевком и пинком. И теперь все это принадлежало ему. И когда этот браман весь избитый, израненный, валялся на дороге. Эти бандиты, они взяли все это добро и понесли в горы. И это все называлось общак. Но поскольку он был самый сильный, наглый и главный, то общак поделили справедливо. Естественно, понятно. И эта справедливость не понравилась этой справедливой банде, которая была под его руководством. И темной ночью несправедливо обиженная часть банды выступила против справедливой части банды. И началась у них резня. Но в этот момент шел тот же самый монах. Он увидел, что там все дерутся и думает: ой, елки, надо остановить. И он стал говорить: товарищи, миру мир, так сказать, да здравствует 1 мая, там, 9 мая, 1 мая, 8 марта, там начал говорить: не трогайте друг друга, у вас же есть дети, семьи, так сказать, канарейка, ручной хомячок, вы что делаете? Кто же за этим всем будет ухаживать? Но они его дико избили. Дико его избили. Но брать у него было нечего. Его запинали куда-то там, в какой-то уголок. И он из уголка весь побитый наблюдал. И они, когда друг друга почти все перерезали, основная часть схватила ножи и напали на этого самого главного. И он сражался с ними, как тигр с псами. Но все-таки они его победили. И ушли. И этот монах к нему подполз, они оба избитые. И он говорит: а, монах, вот где же справедливость? Стал говорить он. Я ими руководил, я их навел, я все это организовал. А они сволочи, эти недостойные личности на меня напали, меня же избили. Монах сказал: ну, поскольку ты и собрал вокруг себя таких вот хороших людей-то, что ты ожидал-то от хороших людей-то? Ты сам их обучал так действовать, так бить, так резать. И все твое обучение, и оно и вылилось на тебя. Я расскажу тебе одну историю, сказал побитый монах. Как-то один разбойник за все свои злодеяния попал в ад. И когда он так сильно настрадался, он в итоге взмолился в аду и стал молить: «О, Кришна, пожалуйста, вытащи меня отсюда!» И он молил день и ночь, день и ночь, день и ночь. И тогда Кришна послал лучик света в ад. Этот лучик света все увидели, и у всех появилась надежда. И в этом луче света появился паук. И паук стал плести паутину и подниматься вверх, плести паутину. Знаете, как альпинист. Вверх поднимется, сплетет паутину. Вверх поднимется, сплетет паутину. Вверх поднимется, сплетет паутину. И все жители ада стали смотреть на паука. И впереди стоял этот бывший разбойник, измученный всеми пытками и так далее. И паук повернулся к нему и сказал: ну что смотришь-то? Ты же молил Кришну? Ну, да хватайся за паутинку и ползи. Поднимайся из ада. Он сказал: а как она? Ну, это не простая паутина. Давай. И он подошел так, ну, паутина, представляете? Он так раз. Так отвел. О, и он по ней пополз. И он такой радостный, он смотрит свет туда, и вот свет этот, и он к свету, к свету, к свету. А потом, слышишь, что-то раскачивается паутина. Он и не в такт ему. И он так раз. А там все эти морды, которые вместе с ним сидели. Эти ничтожные морды, подумал он. Эти негодяи непродвинутые. Эти недостойнейшие из недостойных, с которыми ему пришлось общаться исключительно по недоразумению. Они, падла, по его паутине ползут. И не ровен час, оборвут. Как он только так подумал, паутина порвалась. И упав, он расшибся. Исчез луч света, и все закончилось. И монах сказал: так и ты называешь недостойными тех, кто точно такой же, как ты. И я сейчас, как этот паучок, протягиваю тебе эту паутину, по которой ты можешь взойти из этого состояния. Прости их и расскажи, покайся. Как же ты докатился до такой жизни? И этот человек стал рассказывать, как он был слугой этого брахмана, как он сбросил телегу. И он рассказал всю эту историю. Тот улыбнулся и сказал: я знаю, я был тоже там, ты меня не узнал. Но время очень сильно изменило внешность монаха. И этот человек... преступник, он сказал: я бы хотел бы искупить свою вину. И он сказал: это очень хорошо. И он говорит: все эти сокровища мы спрятали вот там-то, там-то. Но те, кто со мной их прятал, уже убиты в этой драке. Поэтому иди и приведи этого человека и скажи ему, что я прощаю его. И чтобы он простил меня. И отдай, верни ему эти сокровища. И он умер. Монах пришел к этому брахману и сказал ему. И брахман был так счастлив видеть монаха, и он сказал: вообще видеть тебя одна удача всегда. Как хорошо, я никогда не сомневаюсь, что видеть тебя, ну просто это какой-то праздник всегда для меня. Вернули все сокровища, богатства. Он добрался до царя, подарил царю эти богатства. Царь засмущенный сказал: да что ты, это я должен тебе давать. И дал ему в 50 раз больше. Дал ему еще бумагу, что теперь он самый-самый-самый продвинутый брахман. Печати туда нашлепали вообще столько. Дали ему разные корочки, все такое. И он весь в этих корочках, в этих печатях, что теперь он самый брахманичный из всех брахманичных брахманов. И что вот самое, что куча богатства было, он счастливый отправился домой. И когда он приехал, он сразу побежал к этому брахману и дал ему большое пожертвование, но не настолько большое, чтобы ощутить какую-то проблему от того, что ему дал царь. И считая себя очень брахманичным и щедрым, он отправился во свояси. А монах подумал: воистину, люди все покрыты майей, и моя задача хотя бы так разрешать их проблемы. Хари Кришна. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Пожалуйста, проясните, как развить непоколебимую веру в духовного учителя, желая удовлетворить пожелания гуру в его наставлениях. Спасибо. Один раз Шрилу Прабхупаду спросили, чем бы вы были довольны. И Прабхупада сказал: я бы доволен был только одним, если бы вы полюбили Кришну. И люди стали кричать: мы любим Кришну. Знаете, очень часто такие передачи можно видеть. Аллилуйя! Дин-дин-дин-дин. Мы любим Бога! Есть! Мы любим Бога! И Прабхупада говорил: так не любят женщин, так не любят детей. Любовь – это то, что заставляет нас меняться, Это любовь — это то, что заставляет нас прощать. Любовь — это то, что заставляет нас улучшаться ради того, кого мы любим. И то, любовь — это то, что заставляет нас исполнять желания возлюбленного. И поэтому Прабхупада говорит, что, как в Библии Христос говорит, свою любовь вы проявите ко мне через следование моим заповедям. Таким образом, любовь к гуру — это означает следовать его заповедям, его наставлениям. Но кажется, что так просто это звучит. На самом деле это достаточно сложно, особенно для дурака. И легко для человека, который понимает суть наставлений. Поэтому люди, вот как один человек мне недавно сказал, я прочитал «Нектар преданности» и понял, что в синем в храм ходить нельзя. То есть человек прочитал «Нектар наставления» и понял из книжки, что в синем в храм ходить нельзя. И если вы хотите полюбить гуру, не ходите, по крайней мере, в синем. Другой человек прочитал этикет вайшнава и прослушал лекцию, семинар, и сказал: вот знаете, Лакшмарайна, что я понял? Я говорю: что? Что усы — это признак вожделения. Это он потом добавил. Я так заулыбался. Я говорю: ну что сделаешь? Он сказал: Прабхупада говорит, что усы — это секс под носом. Я говорю: ну, я еще пока привязан. Поэтому, если вы также будете понимать наставление гуру, то вряд ли в этой жизни вы сможете его удовлетворить. Хари Кришна, спасибо. Гран Шримад Бхагавадгита Ки Джай Шри Прабхупада Ки Джай Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай Гаура Прамананда Харибо. Большое спасибо.